Он вызвал полицейских, и те отнесли людоеда в один из пустующих кабинетов здания. Как сказал Андрей, для допроса, а если не будет говорить, то для допроса с применением специальных методов дознания. Потом приехавший с Андреем следователь, моложе Алексея Палыча, и вообще не человек куда более приятный, допросил нас о случившемся. Мы рассказали почти все, утаив только наши отношения и находку портрета, после чего, распрощавшись с некромантом, вернулись к поезду. «Какой же род стоит за этим?» – вслух размышляла Яна, пока мы шли по перрону. «Да какой угодно, кроме огненного, потому что он уничтожен. А может, магия тут ни при чем, кто-то из правительства решил получить информацию о наших делах». Клапан чудесным образом починился через 10 секунд после того, как мы зашли в вагон. Проводника Яна попросила ни о чем не спрашивать и вести себя так, будто ничего не произошло. Тот вытянулся в струнку, сделал понимающее лицо и все обещал. «Я приведу себя в порядок», — сказала Яна, — «а как стемнеет, приходи ко мне. Утром мы будем в Мурманске. Эту ночь терять нельзя». Поэтому остаток дня я ждал темноты, но еще задолго до того, как солнце склонилось к закату, в дверь постучали. «Яна, дожидаться ночи нет никаких сил». Она зашла в купе и сняла платье. «Я точно недолго буду в Мурманске», — сказала она под утро. «У меня осталось невыполненное поручение на другом конце света. Надеюсь, не соблазнить никого-нибудь?» — спросил я. «Тоже на это надеюсь, хотя, если он окажется симпатичным, почему не соблазнить?» — засмеялась она. «В жизни не так много удовольствий, а с этим вообще мало что сравнится. Ревнуешь?» «Нет», — мрачно ответил я. «Правильно делаешь. В Мурманске много красивых женщин. Некоторым из них ты наверняка понравишься. Никому я тебя тоже ревновать не буду, разве что немного позавидую ей». Она обняла меня. «Теперь я пойду к себе. Выходим на вокзале порознь. Вдруг увидишь меня в городе, пройди мимо. Если будет возможность, я найду тебя сама». «Забыла спросить, сколько ты заплатил начальнику поезда за то, чтобы он подождал?» «Нисколько», — соврал я. «Зачем ты обманываешь? А зачем ты спрашиваешь?» Спал я недолго, но утром почувствовал себя отдохнувшим. В дверь постучался проводник. «Через полчаса город. Конец путешествия. Надеюсь, вам понравилось?» Я начал подсчитывать, сколько раз меня могли убить во время дороги, сбился, потом решил сложить вместе деньги, которые я отдал проводнику, опять сбился, после чего ответил: «Очень понравилось. Надеюсь, когда-нибудь поеду еще. Буду ждать вас в своем вагоне». Расплылся в улыбке проводник. А вот и город, совсем не похожий на деревушки и станции, которые я повидал. На окраинах еще виднелись маленькие одноэтажные домики, но вокзал оказался недалеко от центра, и поезд проехал мимо огромных для этого мира пятиэтажек и не уступающих им размерами особняков. По вымощенным улицам ездили автомобили, как две капли воды, похожие на те, которые я видел на картинках и иллюстрациях жизни городов начала 20 века. Машин, правда, было немного, население больше передвигалось на извозчиках. Поезд остановился у квадратного здания вокзала, на перроне тут же появились полицейские, разгоняя толпу нищих, чтобы дать пройти важным господам из вагона первого класса. Я вышел, отказался от услуг носильщика и сам донес чемоданы до выхода в город. Извозчики, несмотря на летнюю жару, все в каких-то напоминающих тулупы одеяниях, выстроились передо мной в ряд. Я, не выбирая, подошел к одному из них, показал адрес, и через полчаса мы были уже на месте. Четырехэтажный дом, в котором мне предстояло жить, внутри оказался лучше, чем снаружи, потому что там он был побит и обшарпан, но квартира моя оказалась очень ничего. Не роскошь, но вполне добротная мебель, чисто и даже уютно. Четвертый этаж, под самой крышей, из окна видать далеко. Все как я люблю. Хозяйка, пожилая, худенькая и немногословная женщина в толстых роговых очках, подозрений не вызывала. А еще поблизости было море. Оно немного виднелось с окон, а еще чувствовался его запах, и один раз донесся пароходный гудок. Я оставил вещи и пошел на берег. Порт находился в нескольких минутах ходьбы от меня. Он разделялся на две части. Первая, военная, представляла собой огороженную невысоким металлическим заборчиком территорию. Перелезть через было раз плюнуть, но по ту сторону забора маячили хмурые моряки-часовые с винтовками. Впрочем, военные корабли виднелись и со свободной для посещения территории. Я насчитал их 12 штук, два огромных линкора с пушками чуть ли не двухметрового диаметра, 8 кораблей поменьше, из них три совсем небольших катера и две мрачные, едва выглядывающие из воды подводные лодки. Недалеко от берега находилось здание, в котором, как я понял, располагался флотский штаб, на нем висели разнообразные флаги, и около входа виднелись роскошные черные автомобили. Невоенных судов стояло у берега втрое больше, хотя таким огромным, как линкоры, был только один корабль, подъемные краны на палубе которого поднимались выше закопченных труб. Остальные – обычные перевозчики грузов и рыболовные. Мне запомнился только один китобой, на носу которого стоял гарпун размерами едва не с орудия линкора. Конечно, я преувеличиваю, но все равно, кого стрелять таким монстром? Да он проткнет насквозь оба борта любого из соседних кораблей. Или я еще не видел китов этого мира? Последнее объяснение мне показалось самым правдоподобным. Стало даже немного жутко, но в то же время очень захотелось воочию поглядеть на такого зверя. Может, еще получится. Налюбовавшись, я пошел дальше вдоль берега. За последним рыболовным траулером началась улочка с невысокими старыми домиками. Интересным, что на ней не было ни одного человека, да и все дома выглядели нежилыми, окна разбиты, двери распахнуты. Мусор, грязь, подъезды заросли травой. Как так? Подумал я, и пошел дальше. Странный контраст с заполненным людьми портом. Но не успел я сделать и двух шагов, как откуда ни возьмись, точнее, из соседнего дома, который я посчитал заброшенным, появились два парня, весьма похожих друг на друга. Стрижки короткие, телосложение атлетическое, идут, бицепсами поигрывают. Одеты тоже одинаково. Неужто грабители? Нет, что-то здесь не так, но к драке готовым быть надо. Вдруг будет недостаточно кулаков, применим магию. Правда, очень не хочется. Подошли почти вплотную. Остановились, рассмотрели меня, переглянулись удивленно, будто увидели пришельца с другой планеты. «Что ты здесь делаешь?» – спросил один. Я решил пока не ругаться. Шел по берегу. Пожал я плечами, увидел улицу, решил пройтись. А что, нельзя? Если нельзя, не пойду. Я сам не местный, первый день в Мурманске. Парни слегка улыбнулись и посмотрели на меня, как владельцы модных ресторанов на деревенщину. Нет, нельзя, совсем нельзя. Дальше не ходи, а то плохо будет. Интересно, подумал я, но доиграл роль до конца. Ясно, что разговариваю с бандитами, но кто они? Подскажите, а что здесь находится? Если можно, конечно. Один из моих собеседников презрительно отвернулся и обратно пошел к дому, а второй все-таки ответил. Эта улица принадлежит группе рассветных, сказал гордо, с вызовом, а затем тоже ушел, решив, что сообщил достаточно. Рассветные. Именно о них мне говорил Герман. Контрабандисты. Бандиты, орудующие в городе практически открыто. Банда, с которой не может справиться ни полиция, ни магические кланы, а вот я, по мнению некоторых, смогу хотя бы подвинуть ее с крышевания кое-какого бизнеса. И настанет тогда в Мурманске спокойствие и справедливость. Точнее, не настанет, но доходы от вещей из зон будут доставаться водному клану, а остальное господ аристократов интересует мало. Меня их проблемы интересуют тоже не очень, но выполнять поручение придется, иначе те, кто пытался меня убить и считает, что я мертв, узнают, что я выжил, и постараются исправить это недоразумение. Хотя до этого, скорее всего, не дойдет. Водные пришьют меня сами, без лишних хлопот. Против одного из самых могущественных кланов империи у меня шансов не густо. Поэтому пора начинать действовать, а дальше будет видно. Глава 15. Я вернулся в порт. Для начала, по-хорошему, надо вникнуть в тему походов в зоны, то есть найти так называемых сталкеров и, вероятнее всего, стать одним из них. Если все сложится, работа предстоит опасная, но деваться некуда. На берегу с удочкой сидел мальчик лет 13. Я удивился, что можно поймать в порту, но, подойдя ближе, удивился еще больше. Паренек на свое удилище хворостинку уже наловил десяток рыбин, каждая из которых весила по несколько килограмм, как он их только вытащил. Самая большая была вообще чуть ли не в половину его роста, и с зубами. Да, купаться здесь надо осторожно, и, если такое плавает у самого берега, то колоссальные гарпуны на китобойных судах такими быть и должны. Клюет, я решил выведать у мальчика информацию не спеша. Он пожал плечами. Так себе, мелочевка. Вчера брало хорошо, хотя я чуть сам не попался. Стая трески откуда-то издалека к нам заплыла, и среди них мутанты оказались. Тащил одну рыбину, тащил, а она, раз, из воды как выпрыгнет на берег, и на меня поползла, зашипела. На силу я ее копьем заколол. Я присмотрелся внимательнее и увидел, что у воды лежит рогатина, с которой можно ходить на медведя, кузнечный молот и топор. «Это что, набор рыбака, дядя? Ты какой-то странный», — паренек заметил мой удивленный взгляд. «Кто сейчас ходит на рыбалку без рогатины? Страшнее рыбы зверя нет, но и она не всегда помогает. Частенько надо топором еще, а если кровавая семга попадется, то у нее на голове панцирь, его топором не расколешь, приходится молотом. Был у нас сосед дядя Ваня, здоровенный мужик, одним ударом семгу глушил, та несколько минут в себя приходила. Жаль, пропал месяц назад». Мальчик грустно вздохнул. «Ушел на лодке рыбачить, только его и видели. Наверное, акула вместе с лодкой заглотила. Видели тут косяк огромных акул, с линкора по ним даже залп дали, чтоб борта не погрызли, а то случалось такое, или кальмар щупальцем прихватил. Но жена говорит, что сны приходят, будто он на дальних островах с водными девами забавляется, утащили они его туда, а он и доволен, ревнует его. Хотя чего ревновать, водные девы, страшные, хорошеньких из них одна из десяти, у остальных губы, будто их пчелы покусали. Дядя, ты взрослый, скажи, зачем бабам такие губы, что ими можно делать? Даже не знаю, я пожал плечами, я с этим не сталкивался, но что-то можно наверняка. А подскажи, я только сегодня в город приехал, где найти сталкеров? Хочешь пойти в сталкеры? С мальчик грустно посмотрел на меня. Оно тебе надо? Сталкеры долго не живут, а когда кто-то из них погибает, его тело тоже сдают мастерам для изготовления чего-нибудь. Некоторые вещи, я слышал, бесчеловечины не сделать, особенно женские украшения. Расцветные их в Петербург отправляют, тамошним модницам. Так ведь отношения с Петербургом вроде не очень. Мальчик наклонил голову. Ты уверен, что не вчера родился? Даже во время войны контрабанда шла, не останавливалась. Кому война, а кому прибыль? Тут воюют, там торгуют. Во время войны в человеческой крови недостатка не было, бриллианты шикарными получались. Когда перемирие наступило, в модных салонах, что наших, что петербургских, аж затасковали. А ты не боишься это рассказывать? Ты с какой тайги вышел? Снова удивился мальчик. Об этом все знают. Расцветные никого не боятся, делают что хотят. Договорились с властью, что они в политику не лезут, ну и в их дела тоже никто не суется. Воевал с ними недавно адмирал наш, да ничего не вышло. Адмирал, я сделал удивленное лицо. Да, он малый не промах. Сделал себе батальон из флотских отставников, бандиты еще те, и решил прижать контрабандистов, чтобы самому заниматься темными делишками. Но Звездюлей получил первостатейных. Мальчик даже рассмеялся, видимо, не любил он адмирала. Он батальоном руководит неофициально, тот как бы охраной занимается, но все знают, кто хозяин на самом деле. Много с батальона людей погибло в той войне, хотя и контрабандисты тоже своих хоронили. А потом все вмешались. Даже императорский чиновник приехал разбираться, что у нас тут происходит, и настал мир. «Честно говоря, не верится, что контрабандисты такие сильные», — сказал я. «Десяток выстрелов с кораблей, и от них мокрого места не останется». «Останется, еще как останется. Их логово глубоко под землей, никакой снаряд не достанет. Главарь их, Альбинос, на землю никогда не выходит, оттуда руководит. И самое главное...» Он к себе привлек большими зарплатами лучших инженеров империи, они ему такие изобретения делают, закачаешься. От самоходящих роботов и огнеметов настолько мощных, что металл прожигают, до маленьких подводных лодок, которые любой корабль взорвут. Выстрелишь в расцветных, сам взлетишь на воздух. Но сейчас никто ни с кем не воюет. А главарь их, Альбинос, он кто такой, никто не знает, как его зовут. А Альбинос... потому что он никогда не выходит на поверхность. Без солнца кожа его и побелела. Он давно здесь, я даже не знаю, сколько. А чего ты так много спрашиваешь? Не шпион, случайно. Да какой шпион? Я махнул рукой, хотел пройти на улицу расцветных, вышли двое, сказали, нельзя. А я и не знал, что нельзя. Так забредешь, куда не надо, и застрелит. Обидно будет. Скажи мне, где в сталкеры можно записаться? Другой работы я для себя пока не вижу. Если уж так хочешь, или прямо, увидишь старый ангар, там группа под названием «Лучники» собирается. Это их место. Лучники, наверное, самые сильные из сталкеров. Самые многочисленные, точно. Они к себе часто берут людей, но смотри, новые для них – расходный материал. Они их не жалеют, старых своих берегут, а тех, кто со стороны к ним записывается. Но это по слухам, как на деле, не знаю. Ладно, пока, мне надо рыбу ловить. Он вернулся к своей удочке, а я пошел дальше по бережку. Где этот ангар? Вот он, совсем недалеко от моей новой квартиры. Старый, огромный, с проржавевшей крышей. Хранились тут когда-то грузы с кораблей, а теперь он никому стал не нужен. Вот сталкеры и обосновали тут свое логово. Точно, они, даже знак их нарисован на стене, натянутый лук на зеленом фоне. Часовых вроде нет, так что можно заходить. Зашел. Темновато в ангаре, но кое-что разглядеть можно. Человек пять стоят, выгыкают, развлекаются тем, что ножи в деревянную мишень кидают. Рядом стол, на котором горит лампа, и огромный кожаный диван. Что он тут делает, непонятно, в виде трофея, что ли, принесли. На диване, какой-то мужик лет 40, здоровый, седой, борода, как у лесоруба. Увидел он меня, вскочил, приблизился. «Ты кто такой?» «Александр, мое имя. Первый день в городе, хочу записаться в сталкеры». «Похвально», — ответил дядя, и оглядел меня с некоторым сомнением. «Парень ты, похоже, крепкий, но на охотника не похож, и вообще больно прилично выглядишь». «Так я и не охотник, а одежа у меня со старых времен. Сейчас денег нет, вот я и решил в сталкеры податься. Жаль, стрелять немного умеешь?» «Не особо», — ответил я, хотя ружье в руках держал. «Стрелять у меня получалось, раньше даже на охоту захаживал, но это было давно, и на охоте я делал то, что говорили опытные товарищи. Не профессионал, короче. О том, что я умею колдовать, решил пока не распространяться. Не спрашивают, ну и не говорю. Хорошо, пригодишься и так, тебя не полиция прислала, хотя какая разница, мы закон не нарушаем, лицензия у нас на походы в зону имеется. У тебя есть деньги?» «Есть», — удивленно ответил я. «А что, сейчас дадим тебе ружье, постреляешь, и мы посмотрим, умеешь ли ты вообще на курок нажимать, а патроны денег стоят, у нас не бесплатный тир, мы тебя знать не знаем, настреляешься, а потом мы тебя не увидим». «Ну уж нет, я заплатил ему, совсем недорого, и прошел вглубь ангара. Металлическая стена, ведущая в море, напоминала сито из-за того, что в нее вылетели тысячи пуль. Мне дали охотничью двустволку серьезного, почти слоновьего калибра. Оружие мощное, но дешевое, приклад обработан кое-как, металл явно подгонялся грубым напильником. Оружейник, лысый, покрытый шрамами невысокий тип, показал мне нарисованный на стене небольшой круг. «Туды стреляй», — сказал он. Расстояние было 50 метров. Я бабахнул и попал. Грохот в закрытом помещении пошел жуткий, но никого из присутствующих это не смутило. Люди, видать, привычные. Я выстрелил из второго ствола и тоже попал. Приклад больно стукнул меня в плечо, но я не подал вида, надо же как-то зарабатывать уважение. Через полчаса я расстрелял 20 патронов. Точнее, 19, с одним вышла осечка. Попал все под одобрительное кивание оружейника. Нормально, мол. Потом я вернулся к мужику, с которым разговаривал в самом начале. Он записал меня в толстую амбарную книгу. Завтра в 4 утра, чтоб был здесь. Выезжаем мы всегда рано, потому что надо успеть вернуться засветло, ночью в зоне погибель. Не явишься, больше сюда не приходи. Ясно, конечно, сказал я. Попрощался и отправился бродить по городу, времени-то еще полдня до заката. Зайдя в магазин, купил себе походную одежду, показывать свои сверхдорогие защитные шмотки я пока не хотел. Подумав, приобрел еще парочку ножей, один большой, тяжелый, с лезвием под 30 сантиметров, и второй поменьше. Без ножей сталкеры точно никуда не ходят, пригодятся наверняка. Ну и, войдя во вкус, сумку, вещмешок, спички и что там еще полагается иметь в наборе для выживания. Проснулся я в 3 часа ночи, благо в квартире были часы-будильник. Солнце показываться еще не думало, а я уже спускался по лестнице с вещмешком за спиной. На месте оказалось, что я, хоть и рано вышел, пришел последним. У ангара стоял грузовик, а около него в ночной темноте виднелось больше десятка фигур разного роста. Самым крупным был наш главный, главарь лучников Прохор. Дядька под 2 метра длинный и в плечах почти столько же. Здоровый тип, короче. Его заместитель Антип, тоже не мелкий, едва доставал ему до плеча. Еще с нами должен поехать пожилой Игнат, человек редкой профессии, таксидермист, и 9 других, 5 таких же, как я, новичков и 4 опытных сталкера. Еще один новичок, как выяснилось, не явился, предположительно запил. Может, это спасло ему жизнь, подумал я. Главный построил нас в шеренгу. Сейчас едем к зоне, прорычал он. Делать что-то только по команде, моей или Антипа, а если нас нет, кого-то из этих четверых. Оказалось, что вся речь обращена только к новичкам. Кто ослушается, пусть пеняет на себя. Зона, место не опасное, а смертельно опасное. Никаких рассуждений, что сказали, то и делаем. Поступил приказ снять штаны и бегать по кругу, снимать штаны и вперед. Думать, зачем это, будете завтра. Если выживете, конечно. Выпитив подбородок, Прохор оглядел нас испепеляющим взглядом. Помимо адских существ в зоне полно других неприятностей. Земля может стать болотом, в которое провалишься с головой, камни могут ожить и откусить ногу, а легкий ветерок превратится в черный вихрь, который поднимет тебя в воздух, а потом бросит вниз с высосанными внутренностями. Поэтому от группы не отходить. Затем нам раздали оружие, мне досталась вчерашняя двустволка и к ней 40 патронов. Примерно такие же ружья получили и остальные. Старые члены банды были вооружены и получше нас. Помимо винтовок в кобурах у них лежали крупнокалиберные револьверы. Мы залезли в грузовик, начальник и заместитель, в кабину, остальные, в открытый кузов. И мы поехали по ночным колдобинам города Мурманска, сопровождаемые взглядами редких прохожих и совсем редких полицейских. Под ногами в кузове лежали мешки с длинными веревками и крючьями. Интересно, зачем они? Через полчаса автомобиль миновал окраины. Дальше началась дорога совсем разбитая, на которой машина подскакивала в воздух каждые 100 метров. Вдоль дороги шла степь, потом ее сменил лес, затем началась снова степь и меловые холмы. Машина проехала мимо двух заброшенных деревушек, один в один с теми, что стояли у железной дороги. Ни человека, ни огонька. Половина домой в одной была когда-то сожжена. В кузове все сидели молча, не проронив ни слова. Затем солнце поднялось над горизонтом, мир посветлел и настроение немного улучшилось. Ближе к 6 утра машина остановилась и Прохор скомандовал вылезать. Остановились мы очень интересно, около жестяного знака с надписью «Стой». Дальше начинается зона, и клыкастый череп ниже черной краской. Дорога тут действительно заканчивалась. Автомобили, я так понимаю, сталкеровские, доезжали именно до этого места, потому что дальше дорога заросла травой и стала почти не видна. Нам, судя по всему, туда и надо. Впереди холмы, где пологие, где с обвалившимися склонами. А еще я понял, как узнать, где начинается зона, безо всяких предупреждающих знаков. Небо над ней в черных тучах. Дождя нет, но небеса темные, будто в ожидании тропического ливня. Тучи кружатся в жутком хороводе, кое-где высоко поблескивают молнии, но грома почти не слышно. Прохор опять нас построил, но после этого сказал лишь «сейчас пойдем». На груди у него теперь висел здоровенный бинокль. Дальше говорил Антип. «Ружья у всех заряжены?» – спросил он, и, когда мы утвердительно закивали, продолжил. «Сегодня идем недалеко. Через два холма, местность, называемая сгоревшей пустошью. Вчера там объявились гиены, или не знаю, как их называть, здоровенные зубастые твари размером с лошадь. Наша задача – настрелять их десяток, снять шкуры и быстренько свалить. Крючьями будем вытаскивать туши с этой самой сгоревшей пустоши, потому что на ней лучше надолго не оставаться. Всем все понятно, вопросов не было, и мы пошли. Впереди главный с биноклем, Антип, замыкающий, перед ним, дедушка-таксидермист с кожаным позвякивающим баулом, в котором лежали инструменты для снятия шкур, а между ними, все остальные с ружьями, веревками и напряженными взглядами. До холмов мы добрались без приключений. Идти пришлось мимо здоровенной кучи земли, наподобие тех, которые оставляют кроты, но это выросло на поверхности метра на 3,5. Я тихонько спросил, что это, и один из опытных сталкеров ответил, что такие здесь кроты, но тут они, к счастью, давно не появляются. Вид с вершины был жуткий. Впереди, почти сразу за склоном, на несколько километров вперед располагалась черная выжженная земля, ни травинки, ни деревца, только длинные трещины, из которых иногда на метр-другой вырывались языки пламени. Погорят с полминуты и пропадают, затем появляясь в другом месте. А на земле лежали создания, за шкурами которых мы и пришли. Они и впрямь напоминали гиен, только огромных. Пасти чуть ли не как у крокодилов. Твари не спеша бродили по черной пустыне, совершенно не опасаясь огненных струй. Поначалу было непонятно, что этим гиенам тут надо, пока из расщелины не выскочил серый кабанчик. Убежать ему удалось недалеко. Гиены мигом сбросили с себя сонливость и догнали его за секунды. Наелись они им явно не очень. Мелковат он для их туш, но таких обитателей здесь явно в избытке. Гиен около нашего холма я насчитал 35 штук. «Стреляем по команде», — сказал Прохор. И мы начали палить по гиенам. От одной пули они не падали, только от нескольких. Я думал, что они бросятся на нас, но твари, потеряв половину стаи, побежали в противоположную от холма сторону. Стрельба прекратилась. Мы перезарядили ружья и стали ждать, что будет дальше. Глава 16. Прохор молча осмотрел пространство в бинокль, потом сказал: «Не шевеляться, достаем веревки». Они были тонкими, но, наверное, очень прочными, потому нам придется тащить звериные туши весом в тонну. Заканчивались веревки из уверского вида стальными крючьями. На поле возиться с ними нельзя, поэтому надо зацепить гиен крюками, приволочь поближе и тут уже снимать с них шкуры. Убитых тварей валялось 9 штук, планировалось настрелять 10, но одной меньше, одной больше, не так важно. А дальше случилось то, что меня поразило. На поле, как выяснилось, должны были идти только 6 таких же, как я, новичков. Остальные, как распорядился Прохор, остаются на холме и прикрывают их сверху. Теперь понятно, зачем лучники набирали людей со стороны. Для самой опасной работы. Использовать в качестве расходного материала. Выжившие гиены далеко не ушли. Сгрудились в километре от нас за пределами точной стрельбы из ружей и чего-то ждали. Когда мы по ним стреляли, валились на землю они не быстро. То ли калибр мелковат, то ли твари очень живучие. Если они решат напасть, успеем ли мы их прикончить до того, как они до нас доберутся? Может начаться что-то вроде африканской охоты, когда на людей несется буйвол, те палят в него, попадают, а он все равно бежит и рогами врезается в толпу. Стоит ли мне использовать магию? Решил, что пока не надо. Ружье в этих условиях почти так же эффективно, как клинок и другие заклинания, а если сталкеры узнают, что я маг, то неизвестно, как отреагируют. Отношения с кланами простыми у них быть не могут. Поэтому не удивлюсь, если кто-то шмальнет вместо гиены в меня и назовет это несчастным случаем. 5 моих коллег по рискованному походу за тушами совсем не удивились разделению охотничьей группы на людей первого и второго сорта, смиренно взяли веревки и начали спускаться с холма. Крюки нам не пригодились, потому что легче было просто обвязать тушу. Крюки, наверное, для совсем проблемных случаев. Но тащить огромное животное оказалось удовольствием еще тем. Вшестером мы справлялись едва-едва, несмотря на то, что ребята мы крепкие и почва была ровная и гладкая. Отволокли одну тушу, к ней сразу подбежал старичок-шкуроснематель, и принялись за другую. Гиены по-прежнему стояли в отдалении и мстить за своих вроде не собирались. Это хорошо. Одна туша, вторая, третья — умаялись мы до чертиков, но согревало то, что пока на нас не нападали. И таксидермист работал настолько быстро, что прям удивительно. Окровавленные шкуры он и сталкеры запихивали в мешки. 50 кг такой груз весил наверняка. Осталась последняя туша. Я уже подумал, что сегодня все закончится без происшествий, но зря мы боялись гиен. Морды они, может, и злые, но, как оказалось, пугливые. А вот то, что полезло на нас из расщелин. Не одни кабанчики внизу живут. Подземный мир зон богат, обширен, и чего там только нет. Какие-то лисы, размером с большую собаку, рыжие, хвостатые и злые до безумия, волной выскочили на поверхность и бросились к нам. Пуля из крупнокалиберного ружья разносила лису чуть ли не на куски, но выстрелов они не боялись. Ни ружейного грохота, ни очень вероятной гибели. Дыра в земле, из которой существа появились, находилась от нас в 30 шагов, но ружья мы держали наготове. Первая волна полегла вся, но потом надо перезаряжаться, а на это требуется время, и звери добрались до нас. На холм и даже к его подножию, на котором лежали туши гиен, они не побежали. Люди закричали, лисы сбивали их с ног, вгрызались в горло, в ноги, куда угодно, до чего могли дотянуться. Никому помочь я не мог, мне бы самому выжить. Первого напавшего на меня зверя я отбросил пинком, второго – прикладом ружья. Потом я выхватил тяжелый нож, и он показал себя весьма эффективным оружием. Головы тварям он срубал на раз, оставшиеся на холме стреляли вниз. Чей-то выстрел спас мне жизнь, лиса прыгнула на меня, отскочить я не успевал, но в воздухе ей оторвало голову. Нападение закончилось так же внезапно, как и началось. Звери, словно по команде, бросились обратно в свою расщелину и исчезли. Вытерев со лба пот, я оглянулся. В живых из новичков остался я один. Понять, кому принадлежит какое тело, я не смог. Они были изорваны и почти съедены. Первый же поход в зону стал последним. С холма сбежали остальные охотники, быстро обвязали последнюю гиену и вытащили ее к холму, а потом кинулись помогать старичку снимать шкуры. Прохор и сам работал и подгонял остальных. Убраться отсюда ему не терпелось. Антип спустился к выжженному полю и ножом снял несколько лисьих шкур. «Пригодятся», — коротко сказал он мне. Когда со всем этим было покончено, двое сталкеров запихнули одно из человеческих тел в мешок. Я изумился, а потом вспомнилось, что для украшений нужны человеческие останки, вот и они. Другие тела остались валяться на черной земле. Учитывая, сколько здесь хищников, лежать им недолго. Не специально ли нас подставили руководители группы? Пусть кто-нибудь погибнет, а мы за вас денежку получим. От этих мыслей стало совсем не по себе. Все, и шкуры, и тело убитого мы погрузили в кузов и поехали обратно в город. У меня настроение было так себе, зато у сталкеров очень даже хорошие. Добыли то, что нужно, и не получили ни царапины. Новички погибли, ну так они знали, куда шли. Вернулись мы не к кенгуру, как я ожидал, а приехали на совсем другую улицу. Почти в центре города стоял небольшой двухэтажный особнячок с двориком за забором. Мы объехали его и остановились с другой стороны, там, где черный ход, а с третьей стороны дома виднелась дверь магазинчика. Прохор нажал звонок, дверь открылась, он зашел и через минуту вернулся. «Заносите», — коротко сказал он. «Мы выгрузили все, включая мертвое тело, на землю, потом затащили в подвал особняка и вернулись к грузовику». Прохор вышел через 10 минут и остановился около машины, будто кого-то дожидаясь. Я угадал верно. Скоро к нему подошел парень, очень похожий на тех, которые не дали мне пройти на улицу контрабандистов. Он шел очень уверенно, хотя был куда меньше габаритами, чем Прохор, который при виде него даже ссутулился, как нерадивый подчиненный на глазах начальника. Незаметно для всех я вызвал видение, оно позволяет не только лучше видеть, но и слышать, поэтому смог разобрать их разговор. «Как сходили?» — спросил парень у Прохора. «Нормально. Потеряли кого?» «Нет. Ну, разве что пятерых новичков. Я как чувствовал, что какие-то твари из расщелин полезут, так что они пригодились. Сколько тел принесли?» «Одно, а больше пока не нужно. Хватит на все. Можно было бы про запасы и остальные, но их мы бы не донесли. Шкуры тяжеленные, с ними мороки хватило». «Ха!» — засмеялся контрабандист. «Что, все новички сгинули?» «Нет, один остался. Крепкий парень, сходим еще разок, если он не побоится, посмотрим на него, может, к себе подтянем по-настоящему». «Это правильно», — зевнул бандит, «а теперь давай деньги». «Сколько?» — замялся Прохор. «Сколько положено? Или ты думаешь, что я лишнее себе возьму, чтоб ты в следующий раз предложил мне еще в карман, а меня попросил бы сказать Альбиносу, что вы добыли меньше, чем на самом деле? Я твои желания насквозь вижу, но я не полицейский, взяток не беру. Да и Альбинос, если узнает, на куски порежет и меня, и тебя. Так что глупых вопросов, чтоб я от тебя впредь не слышал». Прохор вздохнул, достал кошелек и вынул оттуда деньги. «До следующих встреч», — засмеялся бандит, шутливо ткнул Прохора кулаком в грудь и скрылся за углом. Прохор залез в машину, и на этот раз мы уже поехали к кенгуру. День клонился к вечеру. По приезду он отозвал меня в сторону и протянул несколько купюр. 100 рублей, не так уж и мало. «Вот твоя доля», — сказал он. «Тут даже больше, чем полагается. Премия за то, что выжил. Тем, кто остался в зоне, деньги ни к чему. Одного мы захватили с собой». Я внимательно глянул на Прохора, но тот только пожал плечами. «У тех, кто хочет заработать на зоне, жизнь такая. Сегодня ты несешь чье-то тело, завтра — твое. Или остаешься кормить монстров. Еще раз пойдешь или испугался?» «Пойду, почему нет? Я всегда был смелым». «Ну, молодец», — Прохор пожал мне руку, и моя ладонь утонула в его ручище. «Тогда завтра в 9 вечера будь здесь». «Вечера?» — удивился я. «Да, пойдем ночью. Некоторые вещи можно добыть только в темноте. Риск, но денег будет больше. Мне, как новичку, опять достанется самая опасная работа». Прохор посмотрел на меня из-под лобья. «А ты, я смотрю, быстро смекаешь, что к чему». «Нет, в этот раз будет иначе. Да и ты хорошо показал себя. Такие, как ты, нам нужны. А то, что новичков отправили вперед, кого мне еще направлять? Своих, кого я знаю много лет, это тоже неправильно. Прохор развел руками. Короче, заболтались мы с тобой. Я все сказал, завтра в 9, если не боишься, будь здесь. И не вздумай болтать о том, что видел. Особенно про мертвое тело в магазине. Хотя о таком все знают и так, и жители, и полиция. И никого это не интересует. Он скрылся за дверями ангара, а я не спеша побрел на берег, раздумывая над тем, что узнал сегодня. Сталкер действительно платит рассветным. И у тех в банде царит жесткая дисциплина, не показывающего носа на поверхности главаря боятся, и очень. Тот, кто забирал у Прохора деньги, сегодня мог неплохо заработать, но не стал. Интересно, я полюбовался морем и пошел к себе. Хозяйка принесла ужин, я быстро перекусил и лег спать. Сегодня день был нелегкий и полный опасностей, и завтра будет ничуть не легче. Проснувшись, я решил, пока не настал вечер, сходить в магазин, к которому сталкеры привозили добычу из зоны. Интересно, что там продается. То, что я один из сталкеров, там знать скорее всего не должны. Когда переносился товар, никто к нам не выходил и из окон на нас не выглядывал. Я оделся как можно приличней, ведь магазин наверняка не из дешевых, и отправился его искать. Нашел легко, зрительная память у меня все-таки есть. Вывеска на входе оказалась очень лаконичной, безо всякой рекламы, лишь надпись «Антикварный магазин» и время работы с 9 до 6. Дверь так просто не открывалась, но на стене висел звонок. Я нажал кнопку, через несколько секунд неведомый механизм издал щелчок, и дверь слегка подалась наружу. Магазин, к моему удивлению, находился в глубоком подвале, в который вела узенькая винтовая лестница. В конце ее меня ждала еще одна дверь, сделанная из обитого железом красно-черного дерева, а за ней, наконец-то, и само помещение магазина. Покупателей не было ни одного, то ли из-за раннего времени, то ли сюда вообще редко кто заходит. Бывают магазины для своих, этот, возможно, такой же. Зал был небольшим и полутемным. Света от парочки крохотных ламп едва хватало, чтоб не споткнуться. За прилавком стоял жилистый мужчина лет 60 в кожаной жилетке. Он поздоровался со мной и спросил, что меня интересует. Я ответил, что сначала хочу посмотреть на все, что есть в магазине. Продавец кивнул и сказал: «Все к вашим услугам». А поглядеть в магазинчике, несмотря на темень, было на что. На плечиках висела одежда, за стеклянными витринами лежали кольца, браслеты и другие украшения, а в дальнем углу на полках стояло оружие, клинки и ружья с револьверами. Однако никаких ценников и вывесок, что это и из какого материала, я не заметил. «Спрашивайте», – пожал плечами продавец, – как-то разглядев мое недоумение. «Я Виктор, владелец магазина. Те, кто приходит сюда, обычно знают, чего хотят. Тем, кого я не знаю, двери не открываются. Но вы меня увидели впервые в жизни», – удивился я. Виктор усмехнулся. «Ну как же, ведь вы были в команде сталкеров, которая вчера приносила материалы из зоны». Я опешил, но быстро взял себя в руки. «А Виктор-то остроглазый, из окна, что ли?» – украдкой выглядывал и запомнил меня. «Вы правы», — сказал я, «но сталкеры — не та публика, чтобы посещать ювелирные магазины. Денег у них не слишком много. Большие шансы на то, что двери в таинственный подвал перед ними просто не откроются». На это Виктор опять заулыбался. «Они бы ни за что не открылись, не заметь я, что вы, когда к Прохору подошел рассветный, осторожно сделали заклинание, чтоб услышать то, о чем они говорят. Какой интересный человек!» Сразу подумал я, маг, но скрывающий свою магию, а значит, не использовавший ее на зоне, где она могла сильно помочь. Вот это новости. Я почувствовал, как у меня сжимаются кулаки. Я шагнул к Виктору. «Чего вы хотите?» Однако тот лишь улыбался. «Я, ничего, ну или почти ничего. Я стал свидетелем чего-то непонятного и решил, что смогу извлечь из этого пользу какую, пока не знаю. Не бойтесь оказаться там, где вас не ждут». Виктор махнул рукой и поморщился. «Нет, не боюсь. Я уже старый, повидал много чего, смерть мне страшна не слишком. Сталкеры мне безразличны, они смелые только с зоновскими тварями, а в городе цепенеют от ужаса только при виде кого-то из рассветных. И сами рассветные мне нравятся не слишком, как и любые бандиты. Я плачу им за охрану, они называют это так, но на деле отдаю часть прибыли, и мне это надоело. О том, что я их не люблю, они прекрасно знают, но убивать меня им смысла нет, поскольку заменить некем, и прибыли они лишатся. «Но ты не из рассветных», — проговорил Виктор. «Свой человек среди сталкеров им не нужен, они и так их полностью контролируют. Да и с магами у них не любовь. Вместо магов у них лучшие в империи инженеры. И с адмиралом у тебя, скорее всего, никаких дел, шпионы, не его стиль, да и зачем ему сталкеры? Какая-то еще сила решила попробовать вмешаться в драку за товары с зоны. Тогда сообщаю, что буду работать с кем угодно». Он засмеялся. «Вы очень проницательны», — сказал я, — «но немного не угадали. Я действительно знаком с магией, но я прибыл сюда издалека. С кланами у меня сложные отношения, общаться с ними я не хочу, а жить на что-то надо. Умение колдовать я скрываю, не люблю оказываться на виду. Только и всего. Буду вам очень благодарен, если вы никому не передадите свои наблюдения и содержание нашего разговора». «Отличное объяснение», — кивнул Виктор, — «меня оно вполне устраивает. Я никому ничего не скажу. Большое спасибо, что не стали угрожать мне. Вот тогда бы я действительно сообщил о странном человеке везде, где только можно. А так, да пожалуйста, от вас мне никаких обещаний не нужно, можете даже сказать рассветным, что они мне надоели, и увидите, как они начнут смеяться. После того, с чем я сталкивался на зоне, не мне бояться людей». Он развел руками. «А теперь скажите, что хотели бы приобрести в моем магазине? Расскажите коротко, что у вас есть». «Хорошо», — улыбнулся Виктор. «Начнем с одежды. Куртки, брюки, рубашки, пиджаки и много чего еще, с трудом пробивающиеся ножами и даже пулями. Насчет пуль, хочу сказать заранее, при попадании ребра они скорее всего переломают, поэтому тот, кто опасается покушения, одевает под куртку железный доспех. Да и пули бывают разные. Есть на зоне железные черепахи, из их панциря делают пули, перед которыми не устоит ничего. Работы много, но стоят такие патроны гораздо дороже золота. Что интересно, до обработки черепашьи панцири не такие уж и прочные. Впрочем, от огня, электричества, кислоты и всего, что так любят применять колдуны, одежда защищает лучше, чем от пули, хотя тоже не на 100%. Глава 17. А вот, он вышел из-за прилавка и подошел к полкам с оружием, кое-что другое. Стволы из металла, который добывался в шахте на краю зоны, жаль, сейчас ее закрыли. Бой удивительно точный. Револьвер стреляет, как винтовка. Отдачи почти нет, и весит, как перышко. А если зарядить его хорошей пулей, слона можно уложить. Ну и клинки, конечно, острейшие, а не тупица, хоть железный лом ими руби. И перерубит, если чуть-чуть сил потратить. Ну и украшения, как без них, Виктор широким жестом указал на витрины. Особенно полезны для магов. Немного увеличивают запас магии, усиливают заклинания, все как обычно. А нет ничего, что уровень повышало? Виктор посмотрел на меня странно. Как говорится, спасибо за комплимент, но увы, таких артефактов во всей империи, может, с десяток найдется. И стоят они, как хороший корабль. Не так давно было кольцо с простеньким заклинанием воздуха, тоже редкость, хоть и не такая, ушло в лед за безумные деньги. Выкупил его, кстати, клан воздуха, то есть их человек, сказал, что им пригодится, и не надо, чтоб в посторонние руки такая мощная вещь попадала. Ты не разговаривал ни с кем из клана воздуха, настоящие аристократы, наверное, последние в наше смутное время. Так что, будете что-то покупать, а есть что-нибудь из холодного оружия, незаметное, то есть, чтоб выглядело, как обычный клинок. Есть, усмехнулся Виктор, думаешь, ты первый обратился с такой просьбой? Он достал тяжелый широкий нож, лезвие, сантиметров 30, небольшая гарда и простая деревянная рукоять. Смотри, Виктор ушел за прилавок и вернулся с видавшей виды табуреткой. На сиденье он положил металлическую пластину, а на нее толстенный гвоздь в 1,5 сантиметра толщиной. Нож Виктор протянул мне. Бей, можно не изо всех сил, а вообще как хочешь. Я с сомнением посмотрел на нож и ударил. Раздался звон, и гвоздь разлетелся на две половинки. На ноже никаких отметил. Бритвенно-острое лезвие не повредилось ни капельки. «Сколько?» – спросил я. Виктор замялся. «Бери в подарок», – ответил он, перейдя на «ты». «Он стоит огромных денег, но я могу позволить делать подарки. Забирай». «Спасибо», – только и смог произнести я. До вечера времени оставалось еще уйма, и я решил сходить к морю. Было интересно понять, насколько велика та улица контрабандистов, и живут ли на ней вообще люди. Те дома, которые я видел, стояли заброшенными. Логово рассветных, по рассказам, у берега под землей, Но, возможно, на поверхности тоже что-то происходит. Ни в какие конфликты ввязываться я не собираюсь. Скажут уйти, уйду, но перед этим может чего и узнаю. Я пошел с другой стороны, не через порт. Там меня уже видели, и при втором появлении едва ли поверят, что снова заблудился. Табличек, обозначающих улицы, ближе к территории контрабандистов я не встретил, но то, что началась их территория, стало понятно сразу. Пошли разбитые двух- и трехэтажные дома, такие же, как на другом конце улицы, с окнами без стекол, с разбитой черепицей на крышах и другими признаками того, что здесь никто не живет. Похоже, я опять зашел на запретную территорию, но пока на это никто не обращал внимания. А как обратят, снова придется косить под дурачка. Сами мы не местные заблудились. Гулял в этом районе я один, лишь однажды встретил какого-то человека в куртке с большой эмблемой, на которой был нарисован парусник. Скорее всего, он не моряк, а из батальона охраны, личной гвардии адмирала, которую он использовал для темных дел. Человек мельком глянул на меня и пошел дальше. Что он здесь делает, ведь ему тут совсем не полагается быть, флот с рассветными на ножах. Тоже, что ли, новичок, пошел и заблудился. Но, как бы то ни было, мы разминулись по пути в разных направлениях. Он, к выходу с улицы, а я наоборот, поглубже в запретный квартал. Мне хотелось найти вход в подземелье, хотя я все больше предполагал, что оно спрятано в одном из старых домов. И тут в окне показалось чье-то суровое лицо, а потом его обладатель выбежал ко мне из подъезда. Рассветный, какой-то он совсем злой. В прошлый раз с контрабандистами часовыми мы поговорили и разошлись, а этот примчался, и не сказав ни единого слова схватил меня за воротник. Парень он, конечно, крепкий, ниже меня, но шире в плечах, однако захват я сбросил за полсекунду. О борьбе бандит имел смутное представление, и когда я слегка вывернул ему руку, на его роже появилось удивленное выражение. Я отпустил его, он отпрыгнул, но только для того, чтоб наброситься на меня с кулаками. «Тебе конец», – прошипел он. «По нашей улице нельзя ходить, да я тут заблудился», – миролюбиво сказал я, увернувшись от парочки размашистых ударов. «Мне плевать», – ответил бандит, и снова замахал руками, как мельница. «Нехорошо получилось», – подумал я, – «гражданин тупой и упертый, объяснить ему ничего не получится». Другой бы уже 20 раз догадался, что противник, так легко ускользающий от его кулаков, опасен и даже очень, но бандюган, пыхтя, продолжал молотить воздух. С этим надо было заканчивать, и я ударил левым боковым навстречу, коротко, но прямо в челюсть, и к тому же удар усилился из-за того, что бандит еще и сам на него налетел. Он упал на спину, как подкошенный, потеряв сознание еще в воздухе, и ударился затылком о лежащий на земле камень. Жуткий треск ломающегося черепа я то ли услышал, то ли он мне померещился. Под головой бандита начала образовываться лужа крови. Я пощупал его пульс. Он отсутствовал. Мертв, пробормотал я и выругался. Такого убийства в моих планах не было совсем. Теперь надо уходить, и шустро. Есть шансы, что меня никто не видел, поэтому я очень быстрым шагом удалился тем же путем, которым пришел. Никто меня не преследовал. До вечера я сидел дома, ожидая, что в дверь постучатся коллеги невезучего контрабандиста. Однако никто ко мне не явился, и я стал собираться для похода в зону. Впрочем, собираться, громко сказано. Взял те же вещи, с которыми ходил в первый раз, только нож заменил на элитный, подаренный мне владельцем магазина, и надел защищающие от вражеских зубов вещи. По виду они не слишком отличались от обычных, сталкеры, скорее всего, ничего не заметят. Обитающие на зоне существа меня впечатлили, и даже очень, поэтому дополнительные меры предосторожности не помешают. В 9 около ангара стояли все те же люди и тот же автомобиль, но с некоторыми отличиями. Новичков, ни одного, если не считать меня, также нет старичка-шкуроснимателя, зато сталкеров, 20. Ружье я получил тоже, что и день назад, а еще каждому выдали по медному электрическому фонарю, их полагалось крепить на плечо, и большие черные резиновые перчатки. Перчаткам я удивился, а потом увидел огромные резиновые мешки и удивился еще больше. Это что туда складывать нужно будет? А еще у каждого был длинный нож, напоминающий мачете. Мне хотели вручить такой же, но я сказал, что у меня есть свой, хотя и поменьше размерами. Выдававший оружие сказал, что большим сподручнее будет, но настаивать не стал. О цели поездки знали все, кроме меня. Я тихонько поинтересовался у Прохора, зачем мешки, но он в ответ лишь пробурчал: «Узнаешь на месте». «На месте? Так на месте». Залезли в кузов, поехали. Сегодня дорога была немного другая. Из города выехали тем же путем, а потом свернули. Но черное грозовое пятно в небе говорило о том, что мы едем именно к зоне, и никуда больше. Когда автомобиль остановился, уже наступила темнота. Мы построились для инструктажа. Повторяю для тех, кто не знал или забыл. Идем к озеру охотиться на светящихся медуз. Ночью они вылезают из воды и летают вдоль берега. Убиваем их и складываем в мешки. Брать только в перчатках. Медузы сделаны из едкого вещества. Пули на них действуют слабо, поэтому лучше использовать ножи. Опасайтесь щупалец. Если среди медуз окажутся слишком большие, разворачиваемся и уходим. Мы не смертники. Кому чего не ясно. Всем было ясно все. Мы включили фонари и зашагали цепочкой к озеру. Идти пришлось несколько километров, и по дороге на нас напала какая-то похожая на чудовищного хорька тварь. К счастью, мы услышали приближение чего-то большого из темноты и встретили ее дружным залпом, который она не пережила. Пришлось задержаться на несколько минут, вырезая с туши когти и клыки. Прохор сказал, что они стоят хороших денег. Пока занимались этим, появились мелкие крысы-падальщики, но к нам они не приближались, терпеливо ожидая неподалеку. Понимали, что мы сейчас свалим и все мясо достанется им, если, конечно, не прибегут поужинать какие-нибудь зверюги побольше. «Опасно мы идем», — думал я, когда путь возобновился. Фонари светят, как новогодние елки. Нас видно за 10 миль, а мы не видим ничего, кроме кое-как освещенного пространства длиной в сотню шагов. Я сделал видение, оно выручало меня уже не раз, и с ним стало поспокойнее. Теперь местность вокруг хоть и не как днем, но видна. Однако и без видения я заметил впереди сияние. Будто разгорелся огромный костер, но костер ярок, а этот свет был тускло-розового цвета. Понять, что там происходит, мешал небольшой перелесок. Пройдя его, мы оказались на берегу большого озера, над которым парили розовые светящиеся медузы. Зрелище красивое, но страшное. Колокол медуз мог достигать метра другого в диаметре, а еще вниз свешивались длиннющие щупальца. Медузы – существа хищные. Я увидел, как одна из них, пролетая над озером, опустила в воду щупальце, а когда вынула, оказалось, что она держит им небольшую рыбку. Потом медуза сунула ее себе в колокол, и скоро рыба там напрочь растворилась. «Штук 6 на убить нужно», – сказал Прохор. «Совать в мешок надо быстро, иначе они растают. Жалеть их нечего, они хищники и нападают на все, что увидят. По сторонам глядеть постоянно, из воды еще какая-нибудь тварь может вылезти». Мы начали стрелять из-за деревьев, но пули и дробь большого вреда медузам не наносили. В них появлялись дыры, но они продолжали летать, как ни в чем не бывало. Наконец одна из них, изреченная пулями в решето, медленно опустилась на прибрежный песок. По команде Прохора мы кинулись к ней, но остальные медузы, наконец, увидели врага и кинулись к нам. Они стегали нас жгучими щупальцами, а в верхней части колоколов у них был острый клюв, как у осьминога. Моя одежда и толстые кожаные куртки сталкеров более-менее защищали от яда, хотя, судя по вскрикам, кое-кого все-таки обожгло. Медузы оказались не такими уж и непрочными. Я несколько раз заметил, как мачете застревало в их телах, а мой нож не подводил, резал, как раскаленная проволока масло. Прошло минут 10, и берег был усеян кусками тел медуз. У нас погиб один сталкер, тварь вцепилась ему клювом в голову, и у многих были ожоги. Меня одежда не подвела, во время боя я несколько раз чувствовал, как меня хлестали щупальца, но яд сквозь ткань не пробрался. Выжившие медузы улетели на озеро и погрузились в воду. Розовый свет померк. «Быстро собираем все и идем отсюда», — рявкнул Прохор. «Неспокойно мне. Скоро все резиновые мешки были наполнены, завязаны, и тут озеро взорвалось. Что-то вылетело из воды, подняв огромную волну, обрушившуюся на берег и захлестнувшую нас почти до колен. Медуза, похожая на тех, с которыми мы только что дрались, только в 100 раз больше, и щупальца настолько же длиннее и толще. Медуза бросила их на берег, словно рыболовную сеть, и мы все в нее попались. Все до единого человека, настолько много их было много, и они потащили нас в воду. Сталкеры принялись рубить их, но ни у кого, кроме меня, это не получалось. Мой нож быстро разрезал щупальце, и оно, отделенное от колокола медузы, начало извиваться, чуть ли не сплетаясь в узел. Но чтобы спасти остальных, Я вызвал призрачный клинок. Он рассекал щупальца с не меньшей легкостью, чем нож. Я не дал никого утащить в воду, а потом принялся рубить саму медузу. Несколько ударов, и в озеро потекла розовая полупрозрачная жидкость. Я и не знал, что у медуз бывает кровь. Соприкасаясь с водой, она вспыхивала и разлеталась маленькими искорками. Вдруг медуза набухла и почернела, в ней будто появился бурдюк, наполненный чем-то темным. «Берегитесь!» — крикнул кто-то, и оказался прав. Эта черная жидкость выплеснулась в нас. Мы едва успели отскочить, но на многих попали брызги и прожгли в кожаных куртках дыры. Несколько капель долетело и до меня, однако моя куртка выдержала. Но больше медуза сделать ничего не сумела. Мой меч изрубил поверхность ее колокола на лохмотья. В воздухе она держаться тоже больше не могла, упала в воду и медленно утонула. «Уходим!» — крикнул Прохор. Мы похватали мешки и бросились через лес в направлении автомобиля. Тело убитого осталось лежать на берегу. Дорога назад заняла меньше времени, чем сюда. И к машине мы шли гораздо быстрее, даже не шли, а бежали, и водитель, он с нами в зону не ходил, ехал, будто за ним гнались. Мешки мы снова принесли в особняк Виктора и погрузили в тот же подвал. Представитель рассветных ночью нам не встретился, и Прохор никому деньги не отдавал, скорее всего, он это сделает позже, и мы без происшествий добрались до ангара. «Завтра в 3 часа подходи», — сказал мне Прохор. «Денег сейчас он мне не дал, видимо, это должно произойти тоже завтра». Я вернулся домой и улегся спать. Мешали заснуть 2 вещи, убитый контрабандист и то, что я нежданно-негаданно раскрыл свои магические способности. Правда, всех спас, но вопросы наверняка возникнут. Ну, утро вечера мудренее. Спал я почти до обеда, а потом отправился к ангару. Там было человек 30, наверное, вся группа лучников. Мало того, у меня сложилось впечатление, что именно меня и ждали. Ангар оказался освещен, горела куча расставленных по периметру ламп, и когда я зашел, то почувствовал себя будто под прицелом множества глаз.